тихо светит по всему миру. То месяц показался из-за горы, будто дамаскою дорогою, и белую, как снег кисеёю, покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен. А среди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца, черные казацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. Отчего не поют казаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксензы и перекрещивают казацкий народ в католиков, ни о том, как два дни билась при соленом озере Орда. Как им петь? Как говорить про лихие дела? Пан их Данила призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду. Паня их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на засланную полотном нарядную сукню серою пылью валится вода. Любо глянуть середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса. Горы тени горы, подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними, и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса, то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга не луга, то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине, и в нижней половине прогуливается месяц. Не глядит пан Данила по сторонам, глядит он на молодую жену свою. «Шо, моя молодая жена, моя золотая Катерина вдалася в печаль?» «Я не в печаль вдалася, пан мой Данила. Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным, и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данила, как страшно говорят, что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком? И ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы, и на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, — говорила Катерина, вынимая платок и вытираем лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды. Пан Данила ни слова, и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернял земляной вал, а из завала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины. Левая рука гладила молодецкие усы. «Не так еще страшно, что колдун, — говорил он, — как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда». Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол. Если у него водится золото, мы сейчас будем плыть мимо крестов. Это кладбище. тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку в сатане. С душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мяшкать нечего теперь. Не всегда на войне можно добыть. Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встречи с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь. Очи твои так угрюмо надвинулись бровями. «Молчи, баба!» — сердцем сказал Данила. «С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку». Тут обратился он к одному из гребцов, который, выколотивший свои люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. «Пугает меня колдуном», — продолжал пан Данила. «Казак, слава богу, ни чертей, ни ксензов не боится. Много было бы проку, если б мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? Наша жена люлька да острая сабля». Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду. А ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи. Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище. Ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет между ними, ни трава не зеленеет. Только месяц греет их с небесной вышины. «Слышите ли, хлопцы, крики?» «Кто-то зовет нас на помощь», — сказал пан Данила, обратясь к гребцам своим. «Мы слышим крики, и, кажется, с той стороны», — разом сказали хлопцы, указывая на кладбище. Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данила. Страх и холод прорезался в казацкие жилы. Крест на могиле зашатался и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! Душно!» Простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце. И мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест. И опять вышел мертвец. Еще страшнее, еще выше прежнего. Весь зарос. Борода по колено, еще длиннее костяные когти. Еще дичь закричал он: «Душно мне!» И ушел под землю. Пошатнулся третий крест. Поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты. Пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости. Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул. Все вдруг пропало, как не бывало. Однако ж долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядел Брульбаш на молодую жену, которую в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб. — Не пугайся, Катерина. — Гляди. — Ничего нет, — говорил он, указывая по сторонам. — Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим. Дай сюда на руки мне сына. При сём слове поднял пан Данила своего сына в берег и поднес к губам. — Шо, Иван, ты не боишься колдунов? — Нет, — говори, тятя, — я козак. Полно же, перестань плакать, домой приедем, приедем домой, мать накормит кашею, положит тебя спать в люльку, запоет люли, люли, люли, люли, сынку, люли. Да вырастай, вырастай в забаву, козачеству на славу, вороженькам в расправу. Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится, но недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за казацкую волю, не покачал на руках дитяти. Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берет шата, и речь заикнулась. Нет, у него не казацкое сердце. Казацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу. Шо, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стычко, дам выложенную бархатом с золотом. Я ее снял вместе с головой у татарина. Весь его снаряд достался мне. Одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай. Вот, Иван, мы приехали, а ты все плачешь. Возьми его, Катерина. Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля, то дедовские хоромы пана Данила, за ними еще гора, а там уже и поле. А там хоть 100 верст пройди, не сыщешь ни одного казака.